чувствовать себя вдвое хуже. Ей и самой было стыдно, что она такая жадная. Выглядела так, как будто она хотела, чтобы ее наказали, чтобы она могла перестать чувствовать себя виноватой. А я объявила ей, что не расскажу ей перед сном сказку. Она поворчала, но я заметила, что она словно почувствовала облегчение. Инцидент был исчерпан. Пятое. Возможность самостоятельно принимать решения. Пример родителей и разумные внешние ограничения помогают ребенку в развитии у него внутреннего контроля за своим поведением. Но ничто так не помогает ему, как собственный опыт. Родители должны достаточно доверять ребенку, позволять ему совершать некоторые ошибки, извлекая из них уроки. Это относится и к сыну, который опрометчиво расходует весь недельный запас карманных денег на ненужную игрушку, и к дочери, которая понимает, что плохо чувствует себя днем, потому что утром не позавтракала. Право на ошибку – одна из существенных сторон воспитания, потому что ошибки – лучший источник познания. Все мы хотим защитить наших детей от неприятностей, но следует помнить, что даже серьезные проблемы могут быть решены самостоятельно и быть шагом на пути к взрослению. Мы не должны держать детей под стеклянным колпаком. Рано или поздно они должны попробовать собственные силы. Если ты выбираешь тот или иной летний лагерь только потому, что туда едет приятель, списываешь на контрольные вместо того, чтобы готовиться к ней, эти действия влекут за собой естественные последствия, и пока ты не испытаешь их на себе, ты не обретешь нужного опыта. Уметь отпустить натянутые поводья очень важно для родителей. Мы должны предоставить ребенку как можно больше самостоятельности, оставаясь рядом, чтобы помочь ему, если он столкнется с трудностями. Шестое. Удерживать равновесие между личными потребностями и потребностями коллектива. Одна из важных проблем, с которой столкнулось человечество, как реализовать неповторимость каждого человека. Это определяет и сущность роли родителей. Помочь ребенку максимально развить заложенные в нем способности, но не за счет других. Современный психолог-гуманист доктор Абрахам Маслоу предположил, что чем больше смысла обнаруживает человек в собственной жизни, тем более он способен жить в гармонии с другими. Когда вы воспитываете детей, недостаточно, чтобы они усвоили запреты, недостаточно говорить им «тебе нельзя бить других, потому что они могут дать сдачи». Если мы стремимся к тому, чтобы каждый человек жил лучше, воспитание должно выйти за рамки обучения тому, что можно и нельзя делать, когда живешь в обществе. Потребности каждого конкретного ребенка имеют первостепенное значение. Мы не балуем его, а помогаем ему стать личностью, которая достигнет всего, что хочет и что может достичь. Конни, одаренной девочке, было очень скучно учиться в первом классе. У нее была мягкая, медлительная учительница, которая боялась позволить детям работать самостоятельно. Вынужденная ожидать, пока другие ее догонят, Конни стала непослушной и изворотливой. Она старалась улизнуть в библиотеку вместо того, чтобы идти на урок музыки. Шепталась и хихикала, когда другие дети пытались сосредоточиться. В конце концов, ее родители пригласили на беседу в школу. Они попросили, чтобы Конни перевели в другой класс и позволили выполнять специальные, более сложные задания. Конни прошла тестирование, и было признано, что она может выполнять задания для второго класса. В порядке эксперимента ее перевели во второй класс, и она изменилась на глазах. Получив специальное домашнее задание изучать загрязнение воды, Конни ходила с отцом во время выходных наблюдать за наиболее загрязненными участками реки, а позже сделала интересное сообщение в классе. Она хорошо ладила с другими детьми, и у нее больше не было проблем с поведением. Сама